Как справляться с разочарованием? На вопрос «Что самое сложное в жизни?» многие отвечают – отношения. И действительно, построить их непросто, ведь в этом деле всегда требуется включенность двоих. А кроме того, отношения легко могут пострадать от вмешательства третьих сторон. Исходя из моего опыта, даже те отношения, которые были крепкими на протяжении долгого времени, портились тогда, когда незаметно для себя самого я начинал разочаровываться в другом человеке. Если я почувствовал разочарование и вовремя не разобрался с этим чувством, оно всегда начинает вредить отношениям. Другими словами, чувство разочарования как сигнал тревоги, который предупреждает меня о том, что если я с этим не разберусь, отношения могут развалиться. Но в отличие от других эмоций, разочарование довольно сложно выразить. На первый взгляд оно кажется таким мелочным и эгоистичным. Однако, если держать это чувство под замком, оно только усилится. С какой стороны ни посмотри, трудно. Если мы расстроены, то по меньшей мере можем сказать об этом и попросить помощи. Точно так же, испытывая грусть, мы можем поплакать. Но разочарование выразить сложнее, потому что нам необходимо объяснить свои эмоции человеку, который нас разочаровал. Те, кто приходит ко мне за советом, описывают испытываемое ими разочарование по-разному. Когда родителям не удается сдержать обещания, их дети бывают разочарованы. Скажем, если отец должен был пойти поиграть с ними или прийти на школьное представление, но забыл. Многие отцы, с которыми я общался, говорили о разочаровании, которые чувствовали из-за того, что их жена и дети вели себя с ними как с изгоями. Те же самые чувства возникают у жены, когда муж не занимает ее сторону в конфликте с его родителями или с друзьями. Молодой человек или девушка, которые состоят в отношениях, могут разочароваться в партнере, который вначале был внимательным, но постепенно стал безразличным и даже не отвечает, когда к нему обращаются. Офисные работники тоже могут испытывать разочарование, когда коллеги или подчиненные не поддерживают их идеи, или когда босс никак не отзывается о проекте, над которым они работали сверхурочно. Чувство разочарования нередко возникает из-за нереализованных ожиданий в отношении другого человека. Эти ожидания зачастую нами не озвучиваются, и когда им не соответствуют, нам хочется закричать. «Неужели я каждый раз должен говорить об этом прямо? Почему ты не можешь понять, чего я хочу, глядя на меня и видя, что со мной происходит?» Но, разумеется, трудно угадать, чего именно хочет другой человек, если он не скажет об этом вслух. Не обладая даром телепатии, мы едва ли узнаем, чего от нас ждут. Если мы не выражаем свое разочарование, оно накапливается и трансформируется в более сложные эмоции, такие как гнев, обида или даже ощущение, что нас предали. Дело может дойти до того, что мы затаим злобу на другого человека. Поэтому лучше всего поделиться своими чувствами, а не держать их внутри. Но говоря о них, будьте осторожны. Не нужно высказываться в агрессивной манере или критиковать другого человека, или пытаться поговорить в тот момент, когда он разозлен. Дождитесь момента, когда вы оба будете собраны и спокойны, и тогда говорите только о том, что вы сами чувствуете сейчас, а не о том, что было сделано или сказано много лет назад. Вначале может получаться неуклюже, но немного попрактиковавшись, вы перестанете подавлять эти чувства и научитесь говорить спокойно, не нанося ущерба отношениям. И, наконец, если вы испытываете разочарование чаще, чем другие, вам пора разобраться в себе. Когда вы разочарованы из-за того, что ждали чего-то от другого человека, задумайтесь, почему вы поставили свое счастье в зависимость от других? Почему вы настолько несамодостаточны? Возможно, это связано с тем, как вас воспитывали, или с какой-то травматической ситуацией из вашего прошлого. Вы испытываете сильную необходимость в одобрении или внимании других людей? Если вы часто испытываете разочарование в самом себе, задайтесь вопросом, почему вы предъявляете к себе столь высокие требования. Ваши ожидания разумны. Когда вы будете лучше понимать самого себя, вы, вероятно, сможете легче справляться с разочарованием, принимать себя и любить. Постарайтесь рассказать о своих истинных чувствах. Даже если другой человек сначала обидится на вас, в конечном итоге он будет благодарен вам за правду. Правда освобождает и того, кто ее говорит, и того, кто ее слышит. От настоящих друзей и хороших коллег не стоит ждать лишь комплиментов. Когда вы явно не правы, они укажут вам на ошибку. Не жалуйтесь, что кто-то не удовлетворяет все ваши желания. Проблема скорее в вашей убежденности, что другие обязаны под вас подстраиваться. Человек, который всегда под вас подстраивается. Нет на свете такого святого. Большинство проблем в отношениях вызвано недостатком общения. Если вы перестанете разговаривать, ваши сердца отдалятся друг от друга и начнутся недопонимания. В отношениях с родителями, любимыми и друзьями, как бы сильно ты ни злился, не позволяй вашему диалогу прерываться надолго. Бывают моменты, когда кто-то хочет поговорить, а ты проявляешь безразличие. Но чем дольше это тянется, тем острее становится проблема. А бывает, ты намеренно избегаешь разговора с человеком, а он этого даже не замечает. И в конечном счете ты единственный, кто страдает. Ради своего же блага начни разговаривать. Игра в молчанку едва ли принесет пользу. Хорошая работа и деньги важны для нашего благосостояния. Но когда наши взаимоотношения гармоничны, и мы видим, что нас ценят и принимают, тогда мы испытываем наибольшее удовлетворение. Мы часто становимся счастливее, когда на время забываем о себе. Когда испытываем благодарность кому-то, мы думаем не столько о себе, сколько об этом человеке. Танец приносит нам наибольшее удовольствие, когда мы растворяемся в нем. Но если мы сосредоточены только на самих себе, мы становимся эгоцентричными и напряженными. Вспомни человека, которому ты недавно испытывал благодарность. Прямо сейчас напиши ему спасибо в письме или сообщении. Ты заметишь, пока пишешь эти слова, как теплеет и наполняется сердце. А если подождешь немного, то вскоре получишь ответ, от которого тебе точно захочется улыбнуться. Купив календарь или дневник на следующий год, внеси в него имена всех, кто тебе не безразличен, рядом с датой их рождения. И когда наступит их день, свяжись с ними и пожелай всего самого лучшего. Источник счастья в крепких и долговременных отношениях. Не думай, что судьба готовит мне нечто грандиозное. Ежедневные взаимодействия с людьми и есть то, из чего состоит моя жизнь. А значит, я должен ценить тех, кто меня окружает, потому что, не считая меня самого, они — главные герои моей истории. Люди стремятся к тому, чтобы выйти за рамки своего эго и почувствовать единение со Вселенной. Вот почему, когда мы делимся, мы становимся счастливее. Это укрепляет нашу связь с остальными. Поэтому, если ты хочешь стать счастливее, вместо того, чтобы накапливать вещи, позволь им циркулировать во Вселенной и посмотри, что будет. Что-то новое и очень хорошее появится в твоей жизни. Если хочешь наладить отношения, есть очень простой способ это сделать. Отдавай больше, чем получаешь. Когда мы что-то получаем, то невольно испытываем благодарность и симпатию к человеку. Если хочешь, чтобы отношения стали гармоничнее, перестань следить за тем, кто кому должен. Если ты все время думаешь, почему мне не дают столько же, сколько дал я, ты постоянно препятствуешь естественному течению ваших отношений. Прежде чем просить кого-то об услуге, мудрый человек подумает, как помочь тому, кого собирается попросить. Глупый человек просит об услуге бездумно. Он говорит о влиятельных людях, с которыми знаком, или вынуждает вас почувствовать себя обязанным, или просто просит вновь и вновь. Если человек не просил тебя о помощи, не пытайся решить проблему за него. Хоть ты и делаешь это с добрыми намерениями, ты рискуешь лишить его контроля над ситуацией и навредить его самооценке. Когда разгорается семейный конфликт, не занимай ничью сторону, лучше выслушай обе, иначе ты только усугубишь проблему и можешь нечаянно кого-то обидеть. Если ты оказался в трудной ситуации, попробуй представить вот что. Обстоятельства – ураган, а ты – эпицентр бури. Не позволяй ветру унести тебя. Следуй за мудростью, которую таит в себе безмятежное око бури. Мы думаем, что лучше других, потому что в нас сидит чувство неполноценности. Чувство превосходства существует благодаря чувству неполноценности. На протяжении жизни мы встречаем людей, рядом с которыми чувствуем собственную неполноценность. Друг, чья карьера успешнее твоей, коллега, с лучшим образованием и внешними данными, родня, у которой больше денег. Но загляни вглубь, за внешние обстоятельства. Эти люди кажутся состоятельнее, но испытывают трудности, связанные с теми самыми вещами, которым ты завидуешь. Истинное «я» человека не узнать, если судить по его внешности, ученой степени или должности. Все это не скажет, каков человек внутри. Остроумен ли он? Добр ли? Внимателен ли? Обязателен ли? Щедр ли к подчиненным или тем, кому повезло меньше? Только когда знаем все это, мы можем понять, каков человек на самом деле. Вначале ты можешь впечатлить кого-то словами, но если не подкрепишь их действиями, хорошее впечатление быстро испарится. Кто несчастный человек? Тот, кто смотрит на других людей и видит лишь недостатки. Слушая, как человек рассказывает о ком-то, обычно больше узнаешь о рассказчике, чем о герое его истории. Ведь этот человек говорит о тех качествах другого, которые особенно привлекли его внимание. Если кто-то, кто с тобой не знаком, говорит о тебе всякую всячину с легкостью строя предположения, тогда ясно, что происходит на самом деле. Он проецирует на тебя свое видение. Когда мы стали критиковать человека, которого знали все собравшиеся, старший монах поднялся и сказал: «Какой смысл говорить о ком-то, кого здесь нет?» Бывает, что история, которая начинается со слов «это секрет», вовсе не секрет, или секрет, но не твой. Если первое, тогда ты надеешься завоевать доверие слушателя. Если последнее, то ты, должно быть, хочешь испытать удовольствие от разоблачения. Встречаясь с одним другом, ты обсуждаешь знаменитостей, с другим говоришь о деньгах, с третьим – о политике, а еще с кем-то – о духовности. Это потому, что ты не есть нечто непреложное. Ты меняешься в каждый момент времени в зависимости от того, с кем общаешься. Исходя из этого, укрепляй связи с теми, в чьем обществе ты сам себе больше нравишься. Суши вкуснее с чашечкой зеленого чая. Но если запивать их кока-колой, вкус потеряется. Верная комбинация – ключ к успеху. Если с тобой поступили несправедливо, подай жалобу как минимум один раз, а то и два, чтобы подобное не случилось с другими. А потом отпусти ситуацию как можно быстрее. Если будешь держаться за неприятные воспоминания, можешь проглядеть новые возможности и новый опыт. Отпусти прошлое и с чистым сердцем сосредоточься на будущем. Проблемы в отношениях сложно разрешить. Он едва ли изменится в угоду тебе. Она не скоро простит накопившиеся обиды. Похоже, все, что мы можем сделать, это попытаться понять другого человека, выяснить неведомые нам обстоятельства, которые вынудили его так поступить. Проблема не исчезнет сразу же, как ты все выяснишь. Но достигнув некоторого понимания, ты увидишь, что твое собственное сердце открылось и смягчилось.